а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила. Братья писали письма на имя отца. Аильский почтальон вручал их матери. Читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «послание о здравии», а затем неизменно сообщал, «посылая это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, премного любимому, дорогому отцу Джоул Чубаю, далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы в торопях, Садык приписывал «А также шлю привет моей жене Джамиле». Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в Аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя, просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего. Так уж было заведено в Аиле. Это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались. Да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие. Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо. Потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала, наконец, письмо в треугольник. «А, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма», — приговаривала она дрожащим от слез голосом. Вот ведь справляется, как там мать, отец, родичи. Да куда же мы денемся? Мы-то ведь у себя воили, а каково-то вам. Хоть одно словечко черкните, жив, мол, и все, нам большего не надо. Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук. Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда Джамиля брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она охмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг. Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее. — Ты что это? — говорила она, запирая сундук. — Вместо того, чтобы радоваться, поникла вся. Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде. Горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим? Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи. Джамиля молчала, но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил, «Ничего-то вы не понимаете, матушка». Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что Бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним. Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на Ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к К тому же ночью никто ничего не мог заметить.